Глава 7. Всю ночь я вертелась и не могла найти удобное положение. Край кровати пустовал и вызывал ужас. Если уже сейчас меня пугает отсутствие кого-то рядом, что будет дальше? Все время таскать с собой Дюре ради спокойного сна? Пф. По итогу организм сдался, конечно, но проснулась я уставшая и злая, так как Дюре не было. Приведя себя в порядок, решила обойти весь этаж в надежде найти Кареглазова, но его не было. Обняв себя за плечи, исследовала каждую комнату, каждый закуток, но тщетно. Непонятно, откуда взявшийся бегающий холодок по коже заставил вернуться в комнату и накинуть кофту. Взглянув на время, поняла, что проснулась на 2 часа раньше обычного и слегка облегченно выдохнула. Он просто еще в пути, скоро вернется. Повторяя успокаивающие фразы про себя, решила отвлечься чтением, но урчание в животе заставило задуматься. Обычно по утрам Дюре ждал меня, и нам накрывали завтрак на двоих, так как остальные собирались в положенное время в столовой. Сейчас как раз 8 утра, и думаю, можно сходить за едой самостоятельно. Все на охоте, но повар должен быть тут, а значит и что-то питательное. Чёртов нелепый страх сковал меня прямо возле двери. Ключ-карта зависла рядом с дисплеем, как и я. Думала, сильнее жизни меня ничего не сможет довести до ручки, но ошиблась. Факт того, что я боюсь выйти из безопасной зоны, зная, что во дворце никого из чудовищ нет, бил наотмашь. Это уже перебор. Взбесившись от того, что стала сдавать позиции бойца, приложила карту и распахнула дверь. «К черту! Я больше не стану заложницей, даже самой себя!» Шла я не особо уверенно, но главное, двигалась вперед, это уже хорошо. Тишина, оказывается, пугает больше гула голосов. По пути мне никто не встретился, чему я была безумно рада. Постучав в дверь, за которой обычно скрывались повара, облегченно выдохнула, наконец-то услышав хоть что-то. «Сейчас!» Раздался приглушенный женский крик. Я слегка отошла в сторону, укутавшись в кофту поплотнее. Дверь распахнулась, и передо мной предстала миловидная женщина лет 50, приветливо улыбаясь. Она была похожа на пышную булочку, отчего и на моих губах заиграла улыбка. «Доброе утро. Можно у вас попросить немного еды?» Улыбка напротив стерлась, как только женщина заглянула в мои глаза. Сердце рухнуло в пятки, так как от чего-то я сразу поняла, что сейчас услышу. «Убийца!» С отвращением и гневом выплюнула в мою сторону, исказив лицо ненавистью. «Что желаете? Вам маленьких детей, поджаренных до хрустящей корочки, или их родителей, посыпанных пеплом?» Сколько боли я вынесла за все годы, но ее слова сжали сердце в самый отвратительный и болезненный. Еле сдерживая подступающую истерику, начала пятиться назад. Перед глазами сразу всплыли черные силуэты, оставленные на стене в доме Гаррета. Он, жена и 2 детей. Вместо легкого аромата еды с кухни в нос ударил запах горелой плоти, вызывая тошноту. Глаза начала застилать пелена из слез. «Дыши, дыши», — твердила себе, продолжая отходить от усмехающейся женщины. «Чего глазки на мокром месте?» Ее лицо расплывалось, и от шума бегущей крови в венах я еле слышала ее. «Пожрать захотелось, да? «Потроха свиньи подай!» Она резко дернулась и замолкла, начав заваливаться назад. Быстро стерев слезы, проморгалась и смогла увидеть нож, торчащий из тела женщины. Ее взгляд застыл, а грудь больше не вздымалась. От ужаса резко повернулась назад и выхватила пистолет из-за пояса штанов, направив его в мать Дюре. «Никому не позволено переходить черту Адена, ни простым людям, ни нам. Но дело в том, что я могу убить за попытку, кого захочу, а она нет». Фиолетовые глаза с весельем взирали на меня, начав осматривать с ног до головы. Вид трупа и эмоциональная встряска вернули мне самообладание. Подкатывающая истерика уступила место гневу. «Какого черта ты делаешь?» Сделала шаг в ее сторону, так и не опустив пистолет. «Она не заслужила смерти». Бросила взгляд на тело женщины и заметила за шкафами двух мужчин в белых колпаках. Они прятались. «Разве?» Вернула взгляд на чертову суку. «Она оскорбила будущую королеву. Разве это допустимо?» «Я не...» «Да-да. Но пока ты не нашла, как избежать своей участи, именно ей ты и считаешься. Дашь слабину, позволишь прислуге говорить с тобой в таком тоне, и в твоей силе усомнятся». Она разгладила подол своего темно-зеленого платья из шелка, насколько я разбиралась в ткани. А затем, приподняв бровь, уставилась на пистолет в моей руке. «Огонек закончился?» Опустив оружие, убрала его за спину и с отвращением взглянула на женщину, взгляды с которой у меня кардинально разнились. «Не советую проверять силу моего гнева», — отозвалась, встретившись с ней взглядом. «Какого черта ты здесь делаешь?» «А, меня не взяли на охоту, так как я подвернула ногу в самый последний момент». Отмахнулась от вопроса с легкой улыбкой. «Как, кстати, правда, а то ревела бы ты сейчас, а не вспомнила, каково это, когда твоя кожа и душа пылает гневом». Я и правда ощутила почти позабытое, приятное ощущение тепла в груди. Кофта стала казаться лишней, стало жарко. Мне совершенно не нравились ее намеки. Но я продолжала смотреть на нее с отвращением, не поддавшись волнению. Узнает, что я не могу сжечь их по щелчку пальца, и мне конец. «Всего доброго!» Решила закончить наш обмен любезностями и направилась в ее сторону, чтобы обойти. «Когда станешь матерью?» Тихо заговорила, и я остановилась возле нее. «Поймешь, что никогда не знала настоящей боли. Видеть, как твой ребенок страдает, худшее из всего, что есть в этом мире. Цепи насилия, предательства, смерть близких, разбитое сердце — ничто в сравнении со слезами твоей плоти и крови. Я хотела избавить сына от страданий, постоянного напоминания о слабости, ошибке прошлого и вины. Только и всего. Пытаясь убить Фаера, ты чуть не лишила других родителей детей. Там был не только он. Когда выбор встанет между твоим ребенком и чужим, ты не будешь колебаться». «Хорошо сказала. Только это касается выбора между жизнью и смертью. Дюре сам сделал тот выбор. И ему было нести груз ответственности. Не тебе было решать, кому жить, кому нет. Каждая жизнь ценна. Ты не вершитель судеб». «Посмотрим, как ты заговоришь, через месяцев 6, верно?» Нагнувшись к моему уху, прошептала, повергнув в ужас. Сердце сжалось, как ладонь, обхватившая пистолет за поясом. Не успела вынуть его и застрелить суку, как дверь в холле с грохотом распахнулась, и на пороге появились они. Чет и Морис придерживали Дюрея под плечи и с улыбками уставились на нас. «О, девочки, вы тут! У нас раненый боец!» Весело оповестил Морис. Мы обе дернулись вперед и, встретившись друг с другом взглядом, ускорились. «Твоя новая слабость, да? Хорошо», — прошептала еле слышно, отчего я рыкнула, как дикое животное. «Достала». Подлетев к дивану, куда уже усадили раненого, вцепилась в здоровую ногу Дюрея с беспокойством, заглянув в его глаза. «Кто?» «Холодные, те, которые с когтями». Как-то странно взглянув на меня, перевел взгляд на закашлявшуюся мать. «Простите». Извинившись, она вперилась взглядом в сына. Не поверила бы, что эта женщина только недавно говорила мне о любви к ребенку, так как ее взгляд не сулил теплых объятий. «Что произошло?» — поинтересовалась, щелкнув пальцами. Рядом сразу материализовались две женщины, и я чуть не врезала себе по лбу. «Чёртовы невидимки! Мне бы не дали пристрелить ее. «Лекаря быстро, самого сильного!» Отчеканивая приказы, обеспокоенно изучала рану на бедре сына. Одна стражница отправилась выполнять приказ, в то время как вторая осталась на месте, снова растворившись в воздухе. Дюрей положил свою руку на мою, тем самым привлекая внимание. «Я в порядке», — заверил меня, слегка сжав руку. Кивнув, мельком глянула на ужасную рану, при виде которой даже мне стало плохо. Я видела множество смертей и ран, но это... Казалось, что с его бедра содрали весь слой мяса, чтобы добраться до костей. 4 полосы, в которых не хватало слишком много всего. Как он вообще разговаривает? «В чем дело?» Глубокий мужской голос помог перестать думать о том, сколько килограмм мяса потерял Дюрей. К нам подошел зеленоглазый мужчина лет 40 с густой бородой, как у Кормака. «Исправь!» Морис кивнул в сторону сына. Мужчина мельком взглянул на меня, затем на короля и его рану. На нем не было цепей. Он тут по собственной воле или просто смирился? «В комнате или больничной палате?» — спросил Дюре. Кореглазый встретился со мной взглядом, задавая немой вопрос. Я кивнула. «Лучше пусть будет рядом, на этаже. Этот лекарь не вызывает отвращения или страха. Пусть ненадолго поднимется в мое убежище». «Помоги подняться». Протянув руку лекарю, ухватился за нее и сделал рывок, встав на здоровую ногу. Я аккуратно придержала Дюрея за спину и, бросив взгляд на Чеда с Гердой, нырнула под его руку, помогая опереться. «Я здесь», — заверила пострадавшего и начала двигаться вместе с ним к лестнице. «Как ты еще не отключился? Раны ужасны», — решила отвлечь его заодно и себя. «Блокирую боль из последних сил», — прошептал в мою сторону. «Логично. Если бы я умела играть своими чувствами, тоже не отказалась бы от такого подарка». «Лучше бы отключился, а не рисковал, демонстрируя свою силу слепцам. Я смогу залечить раны, но не за один раз. Боль будет адская. Приглушенно отозвался лекарь, и я потянулась за пистолетом свободной рукой. Но Дюрей остановил меня. Он знает. Я говорил тебе о парочке друзей. Он один из них. Еле держа глаза открытыми, как-то умудрялся прыгать на одной ноге по ступеням. Черт, не думала, что когда-нибудь скажу это, но мне было его ужасно жаль. Представить сложно, насколько ему больно. Бросив взгляд на помощника, слегка облегченно выдохнула. Друг, значит, хорошо. Это и правда сделали холодные. Что произошло? Поинтересовалась, обнаружив, что мы уже почти на третьем этаже. Да, мы уже возвращались. Все прошло не так плохо, как я думал. Никто даже ни разу не угрожал друг другу. В паре часов отсюда лошади занервничали и попытались удрать, но нам удалось их усмирить. Из-за деревьев стали показываться эти твари, и нам пришлось дать бой. Обходного пути не было. Мы с Моррисом отстреливались, а Чет с Гердой вовсю веселились, выпуская скопившуюся силу. 20 лет томления. Протянул Дюрей, слегка завалившись на меня, отчего дернулся и его резко повело в сторону друга. «Прости, я тяжелый». Бросив взгляд на мой живот, сделал последний прыжок. Черт, он будто при смерти, а думает о том, что мне вредно напрягаться. Придурок. Хоть и приятно, конечно, от его заботы, но я не слабачка, как и мой малыш. Уверена, с ним все в порядке. Сердцем чувствую. Опомнившись, приложила карточку к дисплею, и под загоревшуюся зеленую лампочку мы с лекарем повели Дюрея в спальню. «Стой, давай в другую, я буду мешаться». Заплетающимся языком, уже реально теряя связь с реальностью, ткнул пальцем в сторону соседней комнаты, где была небольшая пустая спальня. «Нет, туда!» Запротестовала и потянула обоих в нужную сторону. «Места полно, ты не размером с гору». Отозвалась, отмечая на полу уплывший взгляд карих глаз. Что у него в башке творится? Видимо, ему и правда плохо. О себе нужно думать, а не обо мне. Это не у меня не хватает пары килограмм мяса в ноге. Спасибо. За что-то поблагодарил меня, уронив голову вперед. Я обеспокоенно глянула на лекаря. Но тот лишь удрученно покачал головой. Видимо, это нормально. Дюрей потерял кучу крови, болевой шок, хоть и заблокированный, но все же. Аккуратно уложив его на кровать, я начала расстегивать штаны Дюрея, но остановилась, взглянув на рану еще раз. Не пойдет. Найдя ножницы на столе, подхватила их и приступила к делу. Читала в какой-то книге, что при таком ранении лучше аккуратно срезать одежду, чтобы не травмировать рану еще больше при стягивании ткани. Ощущая на себе взгляд, не останавливаясь, продолжала занятие, пока не сделала все как надо. Раны на обнаженной ноге казались еще страшнее, отчего мне стало дурно. Видимо, у меня тоже был легкий шок. А сейчас меня стало накрывать реальностью. «Иди, спасибо за помощь. Позову, как будет можно зайти». Слегка отодвинув меня, лекарь бросил на кровать свой чемоданчик и начал подготовку. Кивнув, хоть это никто и не видел, скрылась за дверью и направилась в библиотеку. Необходимо срочно сменить реальный мир на выдуманный. Двигаясь в нужную сторону, ощутила, как по щеке скатилась слеза, и сразу стерла ее. Чертовы гормоны! На сегодня все. Строгий постельный режим, поняла? Он попробует встать, чтобы размяться или принести тебе чего. Запрети. Со всей строгостью давал указания. Хорошо, поняла. Захлопнув книгу, так как все равно не могла сосредоточиться на чтении, поднялась с кресла. Не думаю, что он послушает меня, но постараюсь убедить его отдохнуть. Послушает. Недовольно заметил и осмотрел меня с ног до головы. Приду завтра утром. Бросил мне, разворачиваясь к выходу. «Как тебя зовут?» Успела спросить, пока мужчина не скрылся. «Рой». «Спасибо, Рой». Искренне поблагодарила его. Он наконец-то развернулся ко мне лицом. Если Дюрей был красивым, статным и крепким парнем с явно тренированным телом, то Рой выглядел совсем иначе. Жилистый, но какой-то несуразный, будто хрупкий. Тело мальчишки, но вот лицо и глаза, повидавшего кучу боли и дерьма мужчины. «За что?» Приподняв бровь, поинтересовался, заинтересованно склонив голову на бок. «За то, что хранишь его секреты, являешься другом и помог залечить раны. Мы с ним не особо близки, но я поняла, что он весьма одинок. Рада, что у него есть близкий человек, помимо этой змеи в шелках». Поморщилась от воспоминания о матери Дюре. Хохотнув, Рой кивнул и немного иначе взглянул на меня, что бросилось в глаза. «Рад наконец-то познакомиться с тобой». Снова став серьезным и отрешенным, добавил. «Постарайся не делать ему больно. Ни одна ты прошла через ад, теряла, страдала и совершала ошибки, верно?» Я медленно кивнула. «Отлично. Подумай на досуге. Ты хотела скрыться от боли и стала убийцей. Он хотел изменить мир к лучшему и свергнуть отца-ублюдка, по пути став насильником. Кто из вас хуже? Почему он должен вымаливать твое прощение, и у кого следует просить тебе?» Его вопросы выбили воздух из легких. Ответа не последовало, потому как я впервые задумалась над сравнением. Кивнув мне, Рой махнул рукой и скрылся за дверью. А я так и смотрела в пространство перед собой. Хорошие вопросы он задал, чертовски хорошие.